в моду вошли так называемые «пти-мезон» — домики, квартиры для остановок, имевшиеся в распоряжении каждого знатного барина и даже очень многих знатных дам. Здесь, в этих спрятанных в лесу или в парке виллах, все помогало любви, и все было воплощением удобства. Сладострастие диктовало здесь все — положение, форму и, прежде всего, пышное убранство, имевшее целью повысить наслаждение. Соблазнительные будуары, великолепные столовые, элегантные ванны — все здесь было налицо. Кисть величайших мастеров украсила стены эротическими картинами и скульптурами. На книжных полках была собрана вся галантная литература века, снабженная иллюстрациями, которые должны были воспламенять и постоянно разжигать чувственность. Даже мебель была в своем роде галантной, и каждое кресло, каждый стул — алтарем сладострастия. В письме от 24 ноября 1770 года, в котором один аристократ сообщает своему другу в провинции о текущих событиях дня, говорится: «Вчера господин Ришелье устроил большой ужин в своем пти-мезон вблизи таможни Вожерар. В его пти-мезон все украшено в циническом духе. На стенах посреди каждого поля изображены полувыпуклые, чрезвычайно скабрёзные фигуры. Но самое интересное, во время ужина была старая герцогиня Бранкас. Чтобы разглядеть все эти фигуры, она приложила к глазам лорнетку и, сжав губы, хладнокровно рассматривала их, а господин Ришелье держал лампу и объяснял их смысл». Теперь не было такой мысли, которую нельзя было бы высказать, не было каприза, которого нельзя было бы выполнить. И к тому же было устранено все, что могло бы помешать. Неприятные сюрпризы, как и назойливое любопытство. Каждая настоящая пти-мезон походила на крепость сладострастия, куда кроме хозяина мог войти только тот, кто знал тайный пароль, открывавший ворот. Здесь можно было спокойно устроить своих метресс, можно было принять временно жену друга. Сюда сводник, которого содержали наряду с кучером, приводил товар, которым завладевал добровольно или насильно. Здесь, наконец, можно было совершить все те отвратительные преступления, которым каждый день побуждала царившая половая извращенность. И ни один предательский звук не доходил до слуха публики. В этих бесчисленных приютах сладострастия праздновались изо дня в день в продолжение целых десятилетий не поддающиеся исчислению оргии безумнейшего разврата. Самые изысканные вымыслы эротической фантазии находили здесь каждодневно свое еще более рафинированное воплощение. Единственным средством изобразить точнее эти формы разврата было бы привести ряд описаний из наиболее порнографических романов эпохи. Ибо, за исключением патологических вымыслов де Сада, действительность, вероятно, никогда не отставала от воображения порнографических писателей того времени. Но и многое из того, что вышло из больного мозга маркиза де Сада, было во вкусе многочисленных распутников эпохи и потому, вероятно, также осуществлялось на практике. Очень многие развратники находили уже наслаждение только в оргиях, соединенных с преступлениями. Изнасилование девочек, инцест, содомия, педерастия, вероятно, были обычнейшими явлениями. Среди половых извращений одним из наиболее невинных был активный и пассивный флагелантизм, самобичевание, во всех его чудовищных проявлениях. К числу наиболее распространенных и наиболее пикантных удовольствий относилось удовольствие находиться в роли странника, быть тайным свидетелем того, как любовница, а иногда и жена, исполняет самые дикие прихоти друга. Прочтите подробное описание связи Казановы с монашенкой из Мурана, сделанные им в его мемуарах. Она была вместе с тем любовницей французского посланника в Венеции Берни. Сговорившись с Казановой, она устроила посланнику это им столь желанное зрелище. В таких часто кончавшихся преступлениями, оргиях, участвовали также знатнейшие дамы Франции, маркизы, графини и герцогини. Человек недостаточно богатый или недостаточно независимый устраивал не пти-мизон, а снимал спокойную квартиру и там праздновал свои незаконные любовные оргии. Многие придворные дамы имели такие тайные гнездышки наслаждения, куда они на время уединялись со своими любовниками или куда они ловкими средствами заманивали мужчин, воздействовавших на их чувственность. В мемуарах графа Тилли встречается детальное описание такого приключения с придворной дамой, представляющее своего рода классический пример. Многие другие дамы пользовались пти-мизонами, которые крупные сводни и содержательницы домов терпимости приберегали для богатых клиентов. Достовернейшим доказательством могут служить неисчерпаемые во всех отношениях полицейские протоколы XVIII века. По сообщению полицейского инспектора Море, некая маркиза де Пьеркур была постоянной посетительницей дома сводни Бриссо, а баронессы Ваксем и Бурман, по словам того же свидетеля, пользовались для устройства оргий домами многих содержательниц притонов. Наиболее знаменитые театральные звездочки устраивали порой своих пти-мизон такие оргии даже систематически. В одном полицейском протоколе говорится о балерине Гимар. Она каждую неделю дает три ужина. На первом бывают придворные и знать, на другом — писатели, художники и ученые, и, наконец, третий носит характер настоящей оргии, на которой она приглашает самых соблазнительных, разнузданных девиц и во время которой разврат достигает последней возможности. Таково меню, делающее имена таких женщин, как Шатору, Помпадур и Дюбари, интересными в глазах историка нравов. При этом здесь не допущено ни малейшего преувеличения, а, напротив, указано лишь самое необходимое. В программе Людовика XV все эти оттенки повторяются и находят свое рафинированнейшее решение. Наиболее известное создание Людовика XV, знаменитый парк оленей, не что иное, как целый ряд пти-мизон, в которых был устроен обширный детский дом терпимости, откуда черпали материал для легких забав короля, как официально величалась оргия Людовика XV. Так как любимым блюдом короля были, как уже упомянуто, невинные дети, то обитательницами парка становились в большинстве случаев девочки, которые положительно откармливались для любовных пиршеств Людовика XV, подобно тому, как сгоняют и откармливают для охоты дичь. Если какое-нибудь блюдо удостаивалось похвалы короля, то Лаферте, интендант королевских легких забав, имел право сервировать его несколько раз. В противном же случае оно немедленно снималось с очереди. Та же судьба ожидала и всех девушек, почувствовавших себя в интересном положении. На благоразумных попечениях о процветании этого института, в которых особенно усердствовала маркиза Помпадур, покоилось влияние различных метрес на этого извращенного государя, о котором современники говорили, что вся его жизнь была беспрерывной безнравственностью. Выше мы заметили, что двор всегда подавал пример безнравственности для господствующих классов. Необходимо правильно понять и это положение. Так как абсолютный государь сосредоточивал в своих руках больше всего материальных средств, то при его дворе жажда наслаждения могла облечься в самые смелые формы. Но было бы неправильно делать вывод, так как абсолютный государь подавал такой недостойный пример, то и господствующие классы отличались испорченностью. Век Людовика XVI доказывает лучше всего нелогичность такого утверждения. Людовик XVI не отличался особенными половыми потребностями. Так как у него не было естественных побудительных причин к разврату, то лично он вел жизнь в половом отношении безупречную. И однако этот хороший пример никакой пользы не принес. В среде господствующих классов дворянства и финансовой аристократии, равно как и в связанных с ними слоях, продолжала царить та же отвратительная форма разврата. И это вполне понятно. Известные тенденции может найти свое особо яркое впечатление в отдельном лице, особенно в монархии. Своим примером он может сделать ее особенно популярной, но он лишен возможности создать из ничего жажду разврата. Последнее вытекает из политических и экономических условий эпохи. Их мы выяснили во вступительной главе первого тома. Если поэтому государь в силу сексуальной индифферентности подаст случайно хороший, а не плохой пример, то это очень мало может изменить действующее положение вещей. Порок просто создаст себе другой центр. В эпоху Людовика XVI этот центр существовал даже бок о бок с королем. Дань разврату, которую этот последний отказывался платить, платил тем усерднее его брат, граф Артуа, достойный продолжатель традиции Людовика XV. В итоге нравственные качества господствующих классов, как и мерило моральные оценки, падали все ниже и ниже. Типические распутники становились всеми почитаемыми героями. Герцог Лозен считался в свете самым великодушным и благородным человеком, когда-либо существовавшим. Также величали и герцога Шуазеля, послужившего Шодерло де Лакло моделью для его типического распутника Вальмона. И это в то самое время, когда весь Париж был полон рассказами о чудовищных галантных похождениях этого господина. Граф Тилли, долголетний фаворит королевы Марии Антуанетты, пользовался репутацией не только благородного человека, но и остроумного философа. И он был поистине философом. Вместе с двумя другими джентльменами, князем Монакским и шевалье де ла Кюрном, он содержал на паях любовницу. И когда та забеременела, то он внес в свой дневник следующие размышления. Впрочем, скоро на нашу долю выпало еще одно испытание. Розалия почувствовала себя матерью. Каждый из нас считал себя отцом ее ребенка. Родилась девочка. Говорили, что она очень похожа на меня. Я этого не знаю и никогда не узнаю, как и многое другое. Поистине мысль, достойная философа. То резиньяция беззастенчивого разврата, стремящегося таким образом освободиться от всякого чувства ответственности. Женщины не отставали в эту эпоху от мужчин. Одна знатная дама так определяла счастливого любовника. Каждый любовник для женщины не более как станция. Маркиза де Мертей, в свою очередь, говорит о себе. Я, может быть, часто претендовала заменить собой целый гарем, но никогда не позволяла себе принадлежать к чьему-либо гарему. Вполне основательно братья Гонкур следующим образом подводят итог своим наблюдениям над женщинами этой эпохи. Все держатся того мнения, что женщина, достигнув 30-летнего возраста, уже давно успела испить чашу позора, что ей осталась только некоторая элегантность в неприличии и некоторая грация в падении, что после падения ее спасает от нравственной деградации лишь осторожное или, по крайней мере, приличное кокетство. Лишь слабый остаток чувства собственного достоинства. Вот все, что она приносит с собой разврат. Если ясно представить себе это положение вещей, то легко можно прийти к выводу, что во Франции разврат раскрыл последние пропасти сексуальной извращенности, и что она в этом отношении превосходила все остальные страны. И однако такой вывод был бы неправилен. Подобная разнузданная свобода нравов не только не была характерным признаком специально французского двора, такая же разнузданность царила и при других дворах – русский, прусский, английский, саксонский, португальский, испанский, датский, пармский дворы были аренами таких скандалов, что Версальский еще может казаться последним прибежищем добродетели. Это не преувеличено. Один двор Карла II подтверждает как нельзя лучше эти слова для посвященного. Чтобы дать непосвященному хоть некоторое представление о том, что понималось здесь под словом «разврат», пришлось бы привести отвратительнейшие произведения порнографического вдохновения, принадлежащие перу герцога Рочестерского «Содом», где каждое слово — непристойность, каждая мысль — клоака, каждая ситуация — ликующее копание в грязи этой клоаки. Пришлось бы даже прибавить, что это произведение служит верным изображением каждодневных развлечений реставратора английской монархии и его любовниц Нелли Гвин, леди Кастельмен и других. И, наконец, следовало бы упомянуть, что придворное общество не стыдилось аплодировать драматизации своего позора, то есть глубочайшего человеческого позора, ибо драматическое прославление педерастии, вызванное тем, что естественное удовлетворение полового чувства прискучило, в самом деле представлялось на сцене перед Карлом II и его интимной свитой. Подобными оргиями королевская династия и придворные круги мстили за то, что Великая революция 1649 года очистила Англию на несколько десятилетий от самой худшей грязи. Хотя после революции была во всеуслышание провозглашена необходимость нравственного воспитания английского народа, но осязательные результаты этого воспитания очень долго не обнаруживались, так как именно выдвигаемые этими проповедниками регенерации доводы в пользу их требований показывают, что здесь в течение всего XVIII столетия царили такие же нравы, как и во Франции. В середине XVIII века известная леди Монтегю писала следующее об эмансипации имущих классов, о браке и о господстве разврата. «Со скорбью вижу я, как падает брак, над которым ныне смеются наши молодые девушки, так как раньше это делали только мужчины. Оба пола постигли неудобство брака, и слово «распутный» служит теперь украшением не только молодым мужчинам, но и молодым женщинам. Теперь люди, нисколько не смущаясь, говорят: «Мисс такая-то, придворная фрейлина, счастливо разрешилась от бремени». Входили в моду в Англии и птимезон. Что и здесь ими пользовались в целях разврата не только мужчины, но часто и молодые светские дамы, видно из следующего места нравоописательного трактата «Обитель сатаны». Что может исполнить сердце в особенности удивлением и изумлением, так это новый порок, недавно введенные в моду знатными и красивыми дамами. Эти последние вывернули наизнанку естественный порядок вещей, превратили мужчин в женщин и стали преспокойно содержать любовников. Если знатные замужние дамы и вдовы устраивают себе в стороне маленькое удовольствие, то это свобода, которой они пользовались с незапамятных времен. Если же красавицы, и притом девицы, содержат себе любовников в собственных квартирах и посещают их публично в своих экипажах, то это привилегия, неизвестная нашим предкам. Да и вообще в английском обществе были распространены те же методы, что и во французском. К Когда в Лондоне в моду вошли костюмы Адама, то многие знатные дамы были восхищены этой пикантной новинкой не менее мужчин. В одном современном описании такого афинского вечера, устроенного сводней мистрис Пендеркваст в ее роскошно освещенном гареме, говорится: на этот бал явилось много прекрасных и знатных дам в масках, а в остальном натурально голыми. Мужчины за вход платили 5 гиней. Оркестр наигрывал танцы, была устроена холодная закуска. После окончания танцев зала погрузилась в темноту, и многочисленные диваны служили для последовавшей затем оргии. Когда другая такая оргия была накрыта полицией, и когда последняя принялась устанавливать личности участников, проститутки были удивлены, что гости наполовину принадлежали к лучшему лондонскому обществу, и в особенности тем, что дамы, которые недавно еще отличались особенным бесстыдством, оказались не проститутками, а носительницами герцогских титулов. Как далеко заходили, однако, и при официальных празднествах, доказывает уже упомянутый случай с знаменитой мисс Чадлей, явившейся на бал у посланника в виде Ифигении в одном только прозрачном тюле, то есть совершенно голой. Переходя характеристики немецких дворов, очень трудно решить, кому из них отдать пальму первенства. Обычно самым пышным царством порока изображается саксонский двор Августа Сильного, которому известны и фаворитки Аврора фон Кенигсмарк, графиня Козель, графиня Эстерле, госпожа Гийом и другие придавали характерную внешность. Но это было бы несправедливостью по отношению к другим дворам. В Дрездене и Варшаве, Август был одновременно и польским королем, пышность и расточительность продолжавшихся целыми годами оргий только облечены в более художественную форму. Однако в смысле порочности ему нисколько не уступали десятки других немецких дворов. Так лорд Уильям Рексол сообщает о Кассельском дворе, что пренебрежение к чувству приличия считалось здесь чем-то священным. О герцоге Баден-Дурлахе другой путешественник рассказывает, что он развлекался в гареме, состоявшем из 160 садовниц. Устроить себе гарем из 20, 30, 50, 100 и больше официальных фавориток было вообще одним из излюбленнейших приемов великих и малых. О нравах, царивших при Мюнхенском дворе, особенно при Карле Альберте в замке Нюрнбурге, говорят с откровенностью, не нуждающейся в комментарии, сладострастные картины Андриана ван дер Верфа, посвященные прославлению этой жизни. Описывая нравы штутгартского двора при герцогах Карле Евгении и Карле Александре, даже самые скромные писатели вынуждены прибегать к щекотливым сравнениям, а более отважные, рисующие при помощи более недвусмысленных красок, признаются, что, тем не менее, создают положение вещей только приблизительно. И также обстояло дело при дворах более незначительных, как можно убедиться на основании любой истории того или другого двора. На периферии этих кругов и классов, в слоях, связанных с ними экономическим положением, встречаются те же оттенки разврата. Лучше всего видно, как сверху то и дело просачивались вниз, в ниже лежавшие народные слои, целые потоки грязи, если мы смотримся в нравственных тех городов, в силу того или другого случая, становившихся жертвами феодального вторжения. Быть может, наиболее назидательным примером служит Кобленц в те годы, когда он сделался центром французской эмиграции. Среди многочисленных документов о нравственном разложении населения Кобленца мы остановимся на автобиографии магистра Лаукхарта. В ней встречается следующее место. «Сделался я и свидетелем той ужасающей порчи нравов, причиной которой были эмигранты. Здесь, в Кобленце, заметил мне один честный старый триестский унтер-офицер, вы не найдете невинной девушки старше 12 лет. Проклятые французы хозяйничали здесь так, что просто позор. И это было именно так. Все девушки и женщины, не исключая и многих старых ханжей, так и набрасывались на мужчин. Как раз напротив монастыря, где я жил, был винный погребок, и три хозяйские дочки привлекали французов массами. Однажды я также вошел с одним эмигрантом. Три нимфы сидели у французов на коленях и с величайшим удовольствием выслушивали их скабрёзности. Вскоре явилось еще несколько девиц. И началось нечто такое, что превосходит даже нравы знаменитых берлинских домов терпимости. Парочки уходили и вновь возвращались, как будто ни в чем не бывало.